Военные годы значительно улучшили, к сожалению, ненадолго, отношение в Советском Союзе к русскому зарубежью. В конце 40-х годов из Франции и Китая, США и Бельгии, Югославии и Канады возвращались реэмигранты на родину, дорогой ценой заплатившую за спасение Европы и мира от ужасов фашизма. Не на легкую жизнь возвращались в трудные послевоенные годы наши зарубежные земляки. Среди них немало писателей, особенно представителей незамеченного поколения Софиев, Эйснер, Ладинский, Рощин, Ильина, Любимов. Еще раньше, в 43-м году, вернулись из Китая Вертинский и Иванов. Первые десятилетия их голосов не слышно, они молчат. Лишь после 20-го съезда партии внимание широкой советской общественности не могли не привлечь мемуары Льва Любимова и Натальи Ильиной, Дмитрия Мейснера и Александра Вертинского, Бориса Александровского и Павла Шостаковского, Вадима Андреева и Ивана Попова, Веры Андреевой и Ксении Куприной. Они открыли для нас удивительный, неповторимый мир русского зарубежья. Возьми мой талант и мои неуставшие руки, и опыт, и память, и гнева, отточенный меч, и верное сердце, что выросло в долгой разлуке, и строгую лиру, и мягкую женскую речь, и посох возьми, что стучал о холодные плиты чужих городов и веками накопленный клад, писала в стихотворении России вернувшаяся на родину самобытная поэтесса Мария Вега. Главная тема воспоминаний послевоенного русского зарубежья — мучительное признание Россией номер 2 реальностей, сокрушившей ее действительности, признание советской власти многими ее вчерашними врагами. Были здесь и размышления о необычных судьбах русских эмигрантов. Да и каждый из мемуаристов являлся обладателем уникальной судьбы — картины эмигрантского быта, описание культурной и литературной жизни русского зарубежья и причудливых интриг эмигрантской политической кухни. Трудный у нее материал, она ведь пишет о том, чего нет и никогда не будет, и уже неизвестно, было ли. Это все равно, что месить тесто из облаков, отзывается Анна Ахматова на роман Ильиной «Возвращение». Лидия Чуковская, записки об Анне Ахматовой, Париж, 1974 год, страница 123. Известностью у советских читателей пользуются книги Юрия Слепухина. 15-летним мальчиком он был вывезен фашистами в Германию. Став после окончания войны перемещенным лицом, после скитаний по разным странам, он осел в Аргентине. Журнал «Нева» в 1958 году, через год после его возвращения на родину, публикует повесть Слепухина «Расскажи всем». Затем стали популярны его романы «У черты заката», «Джоанна Аларика», «Южный крест» и другие произведения. Вслед за писателями-реэмигрантами к художественному изображению различных сторон бытия русского зарубежья потянулись советские писатели – Лев Никулин, Елена Микулина, Василий Ардамацкий, Иван Добро, Вячеслав Костиков, Марк Еленин, кинорежиссеры Сергей Колосов, Александр Алов, Владимир Наумов, Эмиль Латяну, Леонид Карасик. Разумеется, не все их произведения равноценны. Споры, вспыхнувшие вокруг гранинского зубра Тимофея Ворисовского, заставляют думать о том, что во многом подлинная правда, в том числе и художнически осмысленная о русском зарубежье, ждет нас впереди. Советские литературоведы и критики, начиная с 60-х годов, принялись за осмысление литературного наследства русского зарубежья. Прежде всего, необходимо, на наш взгляд, отметить большие заслуги Олега Михайлова в публикации произведений эмигрантской русской литературы. Многие аспекты истории литературы русского зарубежья, жизни и творчества отдельных ее представителей рассмотрены в книгах и статьях Макашина, Андреева, Лосунского, Баранова, Боровикова, Богомолова, Перельмутера, Борщукова, Саакянц, Орлова, Кузнецова, Метченко. Пока не создано обобщающих работ по истории литературы русского зарубежья, аналога эмигрантской литературе в изгнании Глеба Струве, но уже появились первые ласточки. Например, роман-хроника Лаврова Валентина «Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции». 1920-1953. Первая советская книга, полностью посвященная эмигрантскому периоду жизни и творчества выдающегося русского писателя. Разговор о взаимоотношениях советской литературы и литературы русского зарубежья будет неполным, если не отметить большие заслуги в послевоенные годы, особенно в 60-е и 70-е, наших зарубежных соотечественников в сохранении наследия русской литературы XX века. Западные русисты, филологи, слависты русского происхождения – взяли на свои плечи основную тяжесть подготовки и издания многотомных собраний сочинений Ахматовой, Гумилева, Пастернака, Клюева, Цветаевой, Волошина, Ходосевича, Хлебникова, Андрея Белого, Иванова, Кузьмина, Ремезова, Мандельштама, Солженицына, Высоцкого, книг Бабеля, Пельника, Заболоцкого, Клычкова, Эрдмана, Шаламова, Гроссмана. В наши дни, когда к советскому читателю приходят многие из этих произведений, мы не должны забывать и их первых публикаторов там. Главное, очевидно, нам предстоит еще многое понять и переосмыслить. Почему русская литература XX века оказалась и советской, и зарубежной? «В России новый, но великой, поставит идол мой двуликой на перекрестке двух дорог, где время, ветер и песок». Сбывается пророчество Владислава Ходосевича. Наступающее перемирие, наметившееся слияние двух потоков русской литературы, метрополии и диаспоры, отечественной культуры и истории, одно из завоеваний нового мышления. Труден будет путь к России новой, но великой. Судьба и до гигантских потрясений начала XX века не очень-то благоволила к России. Но время... XX век уготовил России невиданные в мировой истории испытания для ее сынов и дочерей. Но зато, о Россия, сквозь слезы, сквозь траву двух несмежных могил, сквозь дрожащие пятна березы, сквозь все то, чем я с молоду жил, дорогими слепыми глазами, не смотри на меня, пожалей, не ищи в этой угольной яме, не нащупывай жизни моей, ибо годы прошли и столетия, и за горе, за муку, за стыд, поздно, поздно, никто не ответит, и душа никому не простит. Строки Владимира Набокова из стихотворения «К России» пронизаны мучительным мотивом отречения от родины, горечью обвинения своей родной страны за свою собственную исковерканную судьбу. Немало подобных свидетельств и признаний погребено для нас на страницах русских эмигрантских газет и журналов. Чем ответить сегодня на эти упреки и обвинения? Миллионы и миллионы подданных России, и советской, и зарубежной, безвинные жертвы на алтаре новейшей российской истории. Но, несмотря на суровые беженские испытания, душевные муки, в русском зарубежье всегда таилась, теплилась, жила вера и надежда о лучшей участи для своего родного народа. И Зинаида Гиппиус, пославшие столько проклятий на голову русского народа, в минуту откровения страстно молится. Она не погибнет, знайте, она не погибнет, Россия, она всколосится, верьте, поля ее золотые, и мы не погибнем, верьте. Но что нам наше спасение? Россия спасется, знайте, и близко ее воскресенье. Мы не найдем сегодня твердых нравственных опор в нашем стремлении достойно двигаться вперед, если не возьмем в союзники, без всяких оговорок, все честное и мудрое, выстраданное зарубежной Россией. Истинная литература наднациональна. Кто бы, на каком бы языке ни создавал подлинное произведение, всегда оно адресуется всему человечеству. но не было еще ни одного великого литературного произведения, появившегося на пустом месте, вне земли, вскормившей писателя и поэта, давшей ему язык, приобщившей его к культуре, которая помогла ему выразить душу своего народа. С какими же мерками подходить к литературе русского зарубежья? Долгие годы на Западе господствовали концепции, всячески принижавшие советскую литературу. После революции 1917 года русская литература разделилась на два направления, которые до 1930 года развивались параллельно, нередко сближаясь и переплетаясь друг с другом. С 1930 года они серьезно разошлись. Традиция русской литературы как художественного феномена развивалась только за рубежом, за пределами России, утверждает Сечкарев в стремлении возвеличить эмигрантскую литературу. Не утруждая себя доказательствами, Алданов в своей последней книге «Ульямская ночь» пишет: «Советская литература, за редкими исключениями, элементарна до отвращения». Подобные литературоведческие разработки методологически опирались на более широкие советологические установки об исчезновении русской культуры в нашей стране за годы советской власти. Русский национальный организм существовал в состоянии раздвоения. Тело находилось под коммунистическим правлением, в то время как мысли сердца находились в изгнании. Это точка зрения Пайпса. Естественно, вооружившись такой теорией, можно было возвеличивать и расхваливать эмигрантскую литературу на любой лад, а советскую всячески, вплоть до отвращения, поносить. Десятилетиями не жалели крепких слов и советские литературоведы и критики, разбирая дошедшие до них те или иные книги эмигрантских писателей, замалчивая или делая вид, что литературы и культуры русского зарубежья не существует. Многие, правда, под воздействием ветров перестройки, сейчас быстро сменили вехи и принялись просвещать нашего читателя в том, что подлинные ценности русской культуры и литературы находились только в эмиграции. Я лишь призываю всегда и твердо помнить, что долгие годы правда вовсе не была на нашей стороне, пишет Затонский, подводя итоги опроса иностранной литературы, живущих на Западе писателей-эмигрантов. Затонский, «Вынос кривых зеркал. Иностранная литература», 1989 год, номер 3, страница 249. Известие, представляя парижское издательство «Имка Пресс» и его продукцию, в том числе и отлученные книги Ахматовой, Булгакова, Платонова, Солженицына, Мандельштам, русских религиозных философов Бердяева, Федотова, Флоренского, Сергия Булгакова, чьи имена составляют славу и боль отечественной культуры, делает вывод. Высокая и опасная эта литература была, если воспользоваться известным толстовским сравнением, тем недостижимым ориентиром, которого единственно следовало держаться, переплывая реку, чтобы не быть снесенным потоком. Малухин «Время собирать камни. Известия», 1989 год, 20 июля. Думается, что подлинные писатели из успокоившегося русского зарубежья и проживающие сейчас на Западе русские литераторы не нуждаются в столь прямолинейной адвокатуре. Не надо литературу русского зарубежья представлять эткой Золушкой, внезапно явившейся перед нами очаровательной принцессой. Все было и ныне имеется в мировоззрении эмиграции из нашей страны. И страстное желание изничтожить большевиков, коммунистов, и мучительные поиски замирения с Советской Россией, СССР, и горячее осуждение капитализма и Запада, массовой культуры, разъедающей общественное сознание, и напряженные религиозные искания. Мы должны быть признательны времени, что фронтовая установка на своих и чужих сменяется на выстраданное понимание приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми. Применительно к литературе русского зарубежья, новое мышление позволяет нам четче увидеть ее место в отечественной культуре. Ведь история русского зарубежья — это часть истории нашего народа, одна из самых драматических ее страниц. Дела и судьбы русского зарубежья — это дела и судьбы людей, потерявших родину, Россию, тепло отчего дома и токи русской земли. Соответственно, и литература русского зарубежья — часть русской литературы XX века. Известные русские писатели, попавшие за рубеж, Бунин, Зайцев, Мережковский, Ремезов и другие, принадлежали к тому же кругу русских писателей, которые остались в России — Ахматова, Пастернак, Паустовский, Пришвин. Они были воспитанниками одной и той же культуры, и об этой годами приобретенной, главнейшей общности, которая стала частью их самих, ни одни, ни другие отойти не могли, говорит в 1978 году Зинаида Шаховская, отвечая на вопрос «Одна или две русские литературы?». «Одна или две русские литературы», Лозанна, 1981 год, страница 53. Да, в русском зарубежье были большие писатели и поэты. Их перу принадлежит немало ярких произведений. Но литературы в широком смысле этого слова отдельной литературы эмиграция не создала. Приведем на этот счет несколько свидетельств авторов, которых трудно обвинить в антипатиях к литературе русского зарубежья. Владислав Ходасевич, в последние годы жизни почти целиком переключившийся на литературоведение и критику, не ища новизны, страшась сопряженного с нею труда и практического риска, боясь независимой критики и ненавидя ее, с годами она отвыкла даже работать, ибо писание даже хороших вещей по собственным трафаретам в сущности уже не есть настоящая работа. Лишь за немногими исключениями наши писатели в эмиграции не сумели и как-то даже не пожелали усовершенствовать свои дарования. Гора книг, изданных за границей, не образует того единства, которое можно было бы назвать эмигрантской литературой. По-видимому, эмигрантская литература, какова бы она ни была, со всеми ее достоинствами и недостатками, со всей силой творить отдельные вещи и бессилием образовать нечто целостное, в конечном счете оказалось все же не по плечу эмигрантской массе. 1933 год, статья «Литература в изгнании». Ходасевич, указанные сочинения, страницы 270-271. Глеб Струве. Зарубежная русская литература есть временно отведенный в сторону поток общерусской литературы, который, придет время, вольется в общее русло этой литературы. 1956 год, книга «Русская литература в изгнании». Струве, указанное сочинение, страница 7. Ефим Эткинд, ведущий литературовед так называемой третьей волны эмиграции. Политический произвол разверз пропасть между Востоком и Западом, метрополией и эмиграцией. Все же она, эта пропасть, оказалась не настолько глубокой, чтобы по обе ее стороны появились чуждые друг другу художественные системы, разные литературные языки. Различия, разумеется, со временем углубились. Искусственно отделенные от России не только географически, но и по строю сознания, поэты второго эмигрантского поколения отошли, казалось бы, от общего пути русской литературы, уже почти встали на подобающие им места Цветаева, Бунин, Куприн, Вячеслав Иванов, Саша Черный, даже Ирина Кноринг. Всякий раз обнаруживалось, что место реабилитированного писателя никем не занято и ждет его возвращения. То же самое разыгралось и по поводу возвращения в русскую литературу насильственно изъятых поэтов — Корнилова и Васильева, Клюева и Мандельштама, Ахматовой и Лившица и многих еще. Без них история русской литературы нашего века не только не полна, но даже ущербна. И их возвращение заставляет пересматривать закономерности литературного процесса. возвращение в общую историю русской словесности Ходосевича, Адамовича, Гиппиус, Иванова, Дон Аминадо, Игоря Северянина, Оцупа и многих других поэтов более молодых поколений, например, Поплавского, заставляет пересмотреть исторический процесс, но никак не заставляет написать две истории, якобы двух разных русских литератур. 1978 год. Статья «Русская поэзия XX века как единый процесс». Одна или две русские литературы, страница 29. В наши дни уже нет особого смысла устраивать литературные перетягивания каната. Кто больше и лучше из русских писателей написал в Советском Союзе, кто в эмиграции? Необходимо глубоко изучать созданные лучшими умами русского зарубежья, осознать их вклад в сокровищницу отечественной культуры, выделить все действительно ценное из наследия русской эмиграции. Думается, что в ближайшее время исчезнет деление творчества мыслителей, писателей и поэтов зарубежья на эмигрантские и доэмигрантские периоды. Оно в сути своей противоестественно. Иван Бунин, Николай Бердяев, Георгий Иванов, Борис Зайцев, Надежда Теффи, Алексей Ремезов, Марина Цветаева неделимы для русской культуры. И, вчитываясь в романы и публицистику, поэмы и рассказы Дмитрия Мережковского, Ивана Шмелева, Льва Шестого, Игоря Северянина, Федора Степуна, Михаила Саргина, Ильи Сургучева, мы помним об их нелегкой беженской участи, когда горечь утраты России, непомерным бременем легшее на их плечи, явственно пропитывало страницы их рукописей. Бесстрастную повесть изгнания, быть может, напишут потом, а мы под дождя дребезжанье в промокшей земле подождем. Печальны строки эмигрантского поэта. С волнением сотрудники издательства «Книга» и создатели антологии «Литература русского зарубежья» представляют ее первый том. Афанасьев.